Едемская улица вела, как всем понятно, на городское кладбище, лежащее между двух холмов, а потом превращалась из улицы в дорогу и петляла по чистому полю бог знает куда. Говорили, что до богатой деревни Едемки. В ту сторону Никита с Плашкой не ходили никогда, потому что Драбка, Федул и вся их кодла отправились еще летом туда за яблоками и не вернулись. Еще кто-то, вроде бы очкастый граф, рассказывал, что дальше по дороге там есть речка, мост, за мостом тракт и железная дорога, разъезд, где почти нет охраны и совсем нет мельтонов, и можно забраться под вагоны, проехать совсем недолго, день или два, и попадешь прямо к Макару, где есть все, и горячие печки, и лопать каждый день дают, а за это только и надо, что мыться в бане и отсиживать в школе на уроках, и еще врачи уколы ставят для опытов, да только туда не всех берут. А вот кого берут, он граф, или это был не граф, знает, но не скажет. Потом настала зима, граф тоже насовсем исчез, и спросить стало не у кого. Никита с Плашкой уже однажды побывали в приюте. И удрали очень быстро, потому что жрать было нечего, то, что давали в столовой, отбирали шакалы, а объяснить им, что Плашку обижать нельзя, у Никиты попросту не получилось. «Как это, всех можно, а тут кого-то нельзя?» И ночью, не дожидаясь, пока что-то случится, Никита укутал Плашку старым драным одеялом, а сам ушел в чем был, поднапхав под бушлат совершенного уже тряпья. Плашку пришлось тащить на себе. Ножка-то у нее одна была ходячая, а вторая то так, то эдак. Старый их чердак уже закрыли, забили и засов поставили с висячим замком. Но тут вдруг подвалило. Пустили их в старую кочегарку и даже дали место у трубы. Атаманили в кочегарке Гвени и Марго. У Гвени не было левой руки по локоть, и он врал, что воевал на польском фронте у Тухачевского, потом угодил в плен к австриякам, от них сбежал, попал к румынам, и что хуже румын, никого на свете нет. За какие-то прегрешения они отрезали Гвени яйцо и заставили сожрать. Тогда ему было 13 лет. Марго была нормальной веселой шалашовкой. У нее стояла своя будочка, стена к стене с кочегаркой. И в удачный день вся кодла ела белый хлеб с колбасой и конфетами и запивала сладкой массандрой. Приют, из которого удрали Никита и Плашка, через месяц сгорел дотла. И Никита порадовался своей предусмотрительности. Сами Никита и Плашка аккуратно промышляли на рынке. Никита стягивал на себя взгляды торговцев, облизываясь на их товары, а Плашка тихонечко приторгливала то, что оставалось без надзору. Ее никогда не замечали. Никиту же сколько раз ловили, но он всегда был ни при чем. Феликс. А, Феликс. Сбылась ли твоя мечта? Полусон. Все, что он может себе позволить. Колеса на стыках. Бубух, бубух, бубух, бубух. Феликс, а Феликс, счастлив ли ты? Какое тут может быть счастье? Засасывает хуже болота, хуже воронки. Морской кракен оплел щупальцами и медленно пожирает, глядя глаза в глаза, и задает вопросы без голоса и за лба в лоб. Феликс, а Феликс, давно ли плакал ты, чадо? Не чадо уже, а исчадье. То, что вышло из чада. То ли из дыма, то ли из ребенка, что, впрочем, одно и то же в каком-то удаленном смысле. Глаза не отпускают. Если вспомнить фамилию, уйдет. Потом вернется опять, так уже было, только потом фамилия все равно забывается, чем дальше, тем сильнее. Прозвище, пожалуйста, но прозвище не спасает. Чулак. Чулак. Чулак. Нет, не спасает. Смотрит в глаза. Феликс, а Феликс? Много людей счастливыми сделал. Много. Так много, что и не охватить разумом. Но еще больше несчастливы до сих пор. Опускаются руки. Тот смотрит сквозь толщу воды, сам опускаясь медленно-медленно. Пузырек воздуха плывет вверх, за ним другой. Волосы. волосы текут с водою вместе, и с водою вместе мутнеют от облачка крови. Чулак, ну кто же тебе виноват, что ты вышел не вовремя поудить? До рассвета, по туману. Проснулся слишком рано или заснуть не мог. Мучились съеденные давней цингой зубы. Ты еще забрался на горе не в ту лодку. Чужак, пришлый, почти что бродяга, шалашник. Урядник он тобой интересовался. Уйди. Послушай, уйди сейчас. Не договорились разве в то лето? Не договорились за жизнь? Сколько прошло? Больше 25 лет. Не могу больше. Так люди ж решили, что утоп я в озере ад. Не за что мне такое, Феликс. Может стать, что и краю я не способный, но ад — это точно не для меня. Ты вот про чистилище ваше католическое так хорошо рассказывал. Проснуться. Стряхнуть. Никого. Совсем тусклая ночная лампочка и... Бубух. И за окном луна. Красная, исполинская, с обгрызенным краем, во всем теле закостеневшая боль. Достал фарфоровую марафетницу с портретом Пилсудского. Холодными пальцами откинул крышечку. Смесь кокаина и морфия, эсеровка. Спасает хотя бы на время. Неслышно подскочил секретарь. В руках поднос, на подносе стакан с теплым молоком. Поставил на стол и исчез. Две ложечки порошка. Легкое онемение неба. Скоро можно будет жить дальше. Мильтонов, когда и не ждали. Ведь ловили летом да осенью в городах, весной на дорогах. Зима всегда считалась временем спокойным, но ранним морозным вечером их сцапали просто на улице. Бежать было бесполезно. Плашка опять хромала. Теперь здоровенный усатый дядька в сильно до белизны потертом кожаном пальто и солдатских ботинках, зашнурованных новенькими сыромятными ремешками, вел их, крепко держа за руки, по скрипучему снегу к огромному сараю, обнесенному забором с колючей проволокой поверху. Насколько Никита знал, это был один из городских дровяных складов, и сюда лучше было не соваться. За забором снег был утоптан, укатан и сплошь покрыт щепками и корой. Стояли два грузовика, один тихо, другой пердел и трясся. «Ну, товарищ Кузьмичок, ну ты ж боже ж ты мой, ну сколько ж можно их водить и водить?» Выскочил откуда-то сбоку румяный, кругленький, похожий на Непмана типчик в котелке, натянутом на уши и малиновом пальто. От Непмана его отличал только широкий ремень, на котором болтался наган в желтой кобуре. «Уже скоро 30 будет, а план разнарядки на 12 душ. На 12, вы же это знаете лучше меня!» «Тихо, тихо, товарищ Соломончик! Что нам с вами тот план? Нам беспризорность искоренять велено. Тут план не помощник. Инициативу масс проявлять. Так нас товарищ Дзержинский учил или не так?» «Так и так учил! Да чем мы такие кормить будем? Поить, одевать, размещать под крышу и одеяло в конце концов? Вы это будете делать? Нет, вы же мне их приводите и говорите Соломончик, але оп! И Соломончик сейчас опять вывернется наизнанку на потеху почтеннейшей публике». «То есть провианта нет? Ты это хочешь сказать?» «Ну как так нет? Ну это ж приходится самому ходить, угрожать пистолетом, будь он не ладен, потом ругаться с возчиком, чтоб ему любить только свою кобылу». И в результате Никита с Плашкой получили по огромному куску подсохшей французской булки, на палец намазанный маслом, и сколько угодно горячего жидкого чаю с сахаром. Плашка сосала свой кусочек, а Никита заныкал. Поезд неслышно свистел по снегу, чуть подпрыгивая на ухабах. По вагону гуляла поземка, заставляя подбирать ноги и кутаться в шинель. Чулак стоял за плечом, не показывался. «Не надо было меня убивать, Феликс. Видишь, во что сам теперь превратился. Хорошо, если еще год протянешь». «Не надо было убивать. Может, и не надо. С испугу вышло, не по злому умыслу. Вдруг обуял такой ужас, что побег давно задуманный, ты что там говорить, спасительный побег, ведь точно умер бы от тоски в ту осень или зиму, сорвется из-за дурака, который по темноте вышел на каму поудить рыбки. Ведь все лето об этом и говорили, что не может быть счастья на крови. И царствие Божие ни на единой слезинке ребенка тоже быть не может. Говорили, соглашались. И чем кончилось? Веслом по башке. Сам же все испортил. Навсегда. Знаю. Нет, чувак. Ошибаешься. Ты пусть в одном, но в главном. Не все я испортил, а только то, что вокруг себя. И теперь вот исправляю и исправлю. Вот увидишь, все исправлю, дай только сил чуть побольше. Улетают силы, как пар из паровоза, а новой воды пока не залить. Не залить. Вагон был огромен и голод, как туннель. Без малейшего проблеска света в конце. Тепла и внезапной сытости Плашка осовела. Она еле дотащилась кое-как до нар, куда-то втиснулась, рядом трещала печка. Ее прикрыли мешком, потом еще одним. Она не знала, спит она или нет. «Ах, беда приключилась, страшная!» Пели вокруг, подыгрывая на зубариках. «На помойке ребенка нашли, его вымыли, его вытерли и назад на помойку снесли. У нее голубые глаза и на длинных ресницах слеза. Зачем наступил ей на хвост и про хвост, несмотря на ее малый рост? Потом кто-то упал, и все долго хохотали, и кто-то все время приговаривая «Етел-котел!» рассказывал, как красные мадьяры спасли его от страшной смерти, перебив из пулемета несколько тысяч белых офицеров. Потом Никита растолкал Плашку, поднял, укутал мешками и куда-то повел. В дверях их попытался задержать бесформенный мужик, но Никита, неразборчиво бубня, что-то объяснил ему и повел Плашку дальше. Воняло, она подумала, что в нужник, но получилось мимо нужника, в полную темноту. Там была еще более темная дыра. Они пролезли в нее, и Никита тут же повалил Плашку на снег и придавил сверху. Загорелся желтый свет, и над самой головой прогремело. «Мышата попались!» Их подняли за шкирки, Никиту просто на ноги, а Плашку высоко над землей. С высоты она увидела, что рядом лежит что-то длинное, так же, как и она сама, закрытое мешками. Никита дернулся и пяткой сбил мешок в сторону. Под мешком лежал Гвени. Один его глаз был зажмурен, другой широко открыт. «С бандюгами только так», — сказал тот, кто их поймал. «А вы давайте-ка обратно, нечего по темноте бегать. Утречком вас отвезут в детколонию, к хлебушку, к теплу». «Сестренку», — сказал Никита тупым голосом, «сестренку в нужник веду, хроменькая она». «Ну да, вон нужник-то где остался. Промахнулись мышата. Больше сквозь забор не лазь, нечего тут делать. Быстро, быстро назад». Прошептала Плашка. «А как же?» Сказал Никита. Они нырнули в дыру обратно и там затаились. «Ты дернуть хочешь?» Спросила Плашка тихо-тихо в самое ухо брата и почувствовала, что он кивнул. «А зачем?» Может, в приемнике лучше будет? Теперь, когда без Гвени. Никита помотал головой. Он всматривался и вслушивался в темноту по ту сторону забора. Скоро Плашка начала мерзнуть. Но она так привыкла к этому состоянию, насколько вообще можно привыкнуть к холоду, что не дрожала и не жаловалась. Просто изо всех сил старалась удержать в теле последнее тепло. Она будто бы прикрывала деревянными ладонями чуть тлеющий костерок. Никита еще два раза пытался проскочить через лаз, но останавливался в последний миг. А потом стало вообще невозможно. По ту сторону забора стало светло, свет лился сквозь щели, и кто-то громко ругался. Там совсем рядом что-то волокли, бросали, роняли. Надо было уходить. Страшно затягивало в сон. «Не могу и не требуйте от меня, товарищ Дарзинс!» Кто-то в этом сне кричал глухо, как сквозь шапку. «Смертный же это грех!» «Единственный по-настоящему смертный грех, товарищ Кузьмичев, это не выполнить задание партии!» Скрипучим, даже скрежещущим голосом, от которого хотелось проснуться, отвечали ему. «Нам партия и сам Феликс Эдмундович поручили ликвидировать проблему беспризорности, и мы ее ликвидируем, во что бы то ни стало! Ты меня понял?» «Но не таким же способом, помилуй Бог!» «За что миловать, товарищ Кузьмичев?» «За то, что ты пробивал путь к светлой жизни не для себя, а для миллионов трудящихся масс! Рассматривай беспризорность не как отдельных представителей несовершеннолетних, а как классовое явление, доставшееся республике в наследство от кровавого николаевского режима! Это ведь все остатки догнивающих побитых классов, воры, дворяне, поповские офицерские щенки! Ты понял меня, Кузьмичев? Так вот, или завтра город будет чист, или сам пойдешь к стенке!» Партбилет положишь и пойдешь, как миленький. Что-то тяжелое упало с грохотом и треском. Кто-то закричал и стал ругаться с матюгами, а за спиной у Никиты и Плашки громко застучал мотор грузовика, и весь двор осветило голубыми фарами. «В машины! Грузитесь быстрее, едем!» И снова всплыл, теперь уже холодный и прямой. Плохо, что чулак так и не ушел. Сидел за столом, пил чай, бормотал себе под нос. Будет теперь таскаться следом весь день, хватать за локоть, гундеть под ухом, как надоедливый вятский комар. «Уйди, чулак, сделай милость, уйди!» «Что тебе, мои милости, Феликс? Тебе сейчас Божья милость нужна, не моя. Не пей молочка, теленочком станешь. Собака знает, куда ткнуть шилом». От кокаинизма пытался вылечиться в Швейцарии тайно. Товарищам говорил, что от туберкулеза. Почти получилось. Стал контролировать себя, научился обходиться без. После переворота сорвался. Тогда многие пристрастились. Троцкий прямо говорил, что без кокаина ни Колчака бы не разбили. Именно кокаином разложили Белочехов. Почти 3 тонны из парусовского запаса на них потрачено было. Партизанскими тропами доставляли через калмыков, через хакасов и аэропланами. Ни перекоп бы не взяли. Спирт с кокаином раздали бойцам перед штурмом. И сам вернулся. Пришлось вернуться, потому что не спать приходилось неделями, а голова нужна была ясная и холодная. Чтобы сердце не стерлось, добавлял морфий, как Вацик-бомбист еще в тюрьме научил. Главное, больших перерывов не делать. И вот, который год уже. «Не слушаешь ты меня или не слышишь, не знаю. А зря, дурного-то не подскажу. Как-никак свой человек. Ты потом, как его увидишь, вспомни. Был, мол, такой чулак. Забыли его, потеряли, а он суда молит. Эх, зря болтаю. О чем ты? Да все о том же. О воздаянии. Далеко он от нас и видит издаля плохо. А может, мольба медленно доходит. Вон, наподобие как письма в войну. А может, живем мы шибко. Ну и посылает потому к нам то ли ангелов, то ли разведчиков. А мы-то их не признаем. Содомцы не признали, и где тот Содом? Евреи не признали, до скончания света жить им без родного угла и хаты всегда на чужбине. Достоевский, помнишь, фантазии строил про великого инквизитора? А я все думаю, что это наши старокнижники были. Должен кто-то бродить сейчас и смотреть, чтоб потом доложить. Ангел с крылами, или плотник себя царем объявивший, или солдат беглый, или маленькая хромая девочка. И опять ведь не признаем, распнем, в воду кинем, пулей пронзим, в цепях замучим. А он, когда весь дойдет, со всего плеча, да как всегда, не по тем, кто сам виноват, а по ком попало, кто рядом стоял, а то и просто до седьмого колена, по единоверящим, по единоговорящим. Ерунду говоришь. Какой солдат? Какая девочка? Какой бог, наконец, если и был-то спит? Вот-вот. А как проснется, да с просонок, не разберясь, по правым ли, по виноватым ли, а с воздам. За что? А за грехи отцов. Вот ты, Феликс, ты ни черта не боишься, и правильно. Помрешь, похоронят. Ну, а допустим, если б ты знал, наверное, что приказал вот давеча начальника станции расстрелять, будто бы за саботаж, а на деле в острастку, а у него семеро по лавкам. И за это завтра у твоей сестрицы Альдоны произойдет удар, паралич ее разобьет, и племянники твои счастья лишатся вот тогда. На принцип пошел или подумал бы еще? Ничего не понимаю. Ты пьян или нанюхался, чулак? Я и говорю, слаб он и стар. Да и ты, Иов. И вообще поздно уже. Поздно. Не отмолишь, потому что не успеешь. Слово тебе скажу, и ты то слово запомни. И молочка не пей больше. Не пей. Потом чулак подышал на стекло, пальцем написал что-то и исчез. Дзержинский наклонился, стал всматриваться. Сквозь законную серь слова то проступали, то тонули в стекле. Потом медленно возник, переместился и пропал позади желтый свет обходческого фонаря. Слово было «Катынь». Казалось полузнакомым, вот только что слышал, сейчас вспомню. От напряжения он проснулся. За окном было светлее, чем казалось, и много холоднее. Стекло в кружевном инее по краям, в куржаке, и, конечно, никакой надписи. Он подозвал секретаря, выпил стакан теплого молока, на этот раз чистого, без эсеровки. Поколебавшись, спросил: «Словацкий, вы не помните, что такое Катынь? Приснилось одно только слово». «Не твердо уверен, Феликс Эдмундович, но вроде бы река. Где-то в Полесье. Нужно узнать?» «Не обязательно. Когда прибываем?» «Через 25 минут». «Хорошо. Тогда давай умываться». Грузовик уехал, оставив только вонь. Никита поднялся на ноги и с трудом поднял плашку. Кругом был зимний лес, и чуть серело низкое небо. Снег не падал сверху, а просто возникал в воздухе, мелкий и колючий. Дорогу было видно еле-еле. «Куда пойдем?» – бодро спросил Никита. «Вперед или назад?» «Я не могу», – тихо сказала плашка. «Я ногу опять. Ты знаешь что? Ты меня оставь. Я тут полежу, а ты иди. Если кого найдешь, вернешься». «Дура ты», — сказал Никита. Шагов 100 он ее нес. Потом сколько-то волок по снегу. Потом полз с нею на спине. Потом больше не смог ползти. Лег рядом, сгреб в охапку. «Кажется, это все», — сказал он. «Ага», — легко согласилась Плашка. «Ты только не бойся. Ты слушай, как красиво поют».